Запись третья. С Агехой я провозился часа три. И нет, мы не занимались тем, о чем все подумали. В основном мы просто говорили. Ну и лежали на кровати в обнимку. К сожалению, нет, наверное, все-таки к счастью, а то б я тут с ума от переживаний сошел. У меня не было такого опыта там, но если судить по прочитанному... В общем, Агеха не отличалась по реакции от какой-нибудь мамаши лет 19. Много удивления. Как это со мной? Радость. Ребенок. У меня? Наш ребенок? Страх. Ой, я не справлюсь с этим. Я вообще не понимаю, что с этим делать и как это могло произойти. И так по кругу. Я сразу понял, что успокаивать чем-то вроде «я с тобой, не волнуйся» не просто не нужно. Противопоказано. Больше, чем кровь, Хинаема любила и ценила свободу. И если вогнать изначальные установки с текущими в конфликт, а текущие, ну не просто же так она меня искала, верно? Ничего хорошего точно не выйдет. Поэтому я четко повторил, хочу быть твоим мужем. По клановому канону, а не государственно признанным. И не волнует, что там думают окружающие. И спросил, чего хочет она. А Якаси сначала конкретно подвисла, а потом как плотину прорвала. Хочу путешествовать по миру. Хочу, чтобы был дом, который именно дом, а не крыша над головой. Хочу заниматься чем-нибудь важным. Хочу не оставаться одна. Ой, Юта, я это, хочу быть с тобой. И вот тогда я ее обнял, и дальнейшее общение шло шепотом на ушко. Прикинув, пообещал, что как только буду выезжать за рубеж, то только с ней. Но чур, пока живот позволяет. А в обмен отслеживание беременности в нашей новой больнице. Мы ее как раз достраиваем. Пообещал, что специально провезу по самым интересным местам мира. Почему бы и нет, в конце концов? Отпуск у меня должен быть. А восприятие времени у демонов позволяет считать годовые перерывы за недолго. Пообещал, что она будет жить со мной. Я теперь вдруг это поняла. Хочу быть рядом с тобой, когда дома. Потом слегка сломал шаблон девушки рассуждениями, что городу Таками определенно не хватает легкой промышленности. Я о швейном производстве. И одна прекрасная зубастая девушка как раз в теме. А потом порвал шаблон в клочки и напрочь, сказав что-то вроде «Ну а миры с Землей не кончаются, есть и другие планеты вокруг». Ксо! Ляпнул и попал, не в бровь, а в глаз. Естественно, Агеха, которая зарабатывает переводом книг на японский и с японского, была в курсе самых модных книжек по научной фантастике. Просто для нее это был такой же вымышленный мир, как какое-нибудь фэнтези, пока я не сообщил о возможностях парома света по задиранию свойств материалов. Собственно, наличие высокотемпературных сверхпроводников переводило плазменные двигатели из мечты близкого полета сделать можно прямо сейчас. Естественно, мне сначала не поверили и целых 20 минут слушали со скепсисом, все уменьшающимся, правда. Знаете, что убедило Хинаему? О, я всего лишь ей пригрозил, что ее участие в космической программе будет до первого серьезного риска. И вообще, умудриться угробиться, найду осколок, воскрешу и лично буду вбивать, ну да, что-то я разошелся. Я, правда, был из того поколения граждан СССР, коих прожектор перестройки осветил еще лет в 6. Или когда она там началась. И космос в моих мечтах поселился потому не в 5 и не в 10, а в солидном возрасте 22 года. И виноват в этом был товарищ Розов с его меганезией. Бывает. В общем, я замечтался, придумывая и сходу расписывая перспективы космического проекта Такамии. Думал об этом мельком, а теперь увлекся, соединяя кусочки мозаики в единое целое. Вот на распекании за мнимую оплошность я был пойман своей, да пусть будет младшей супругой, и принудительно зацелован. Давай сюда эту по-настоящему большую свободу! Вот чем горели ее глаза. И только тогда я заговорил о клятве. О брачной, разумеется, не о вассальной. Впрочем, суть изменения была в основном в названии. И не так уж я хотел привязать свой вольный ветер дополнительным поводком. Да хрен бы с ним. Работают же у меня канамы без всякого парома и ничего. Да и не поводок, клятва. скорее внутренний компас, который под действием света изменяющего начинает показывать в другую сторону. А вот непроизвольный паром еще нерожденного ребенка смущал. Особенно смущал в плане того, что понять, что он делал, не получалось. Знакомых элементов не было. Но то, что линии будут расползаться, это я мог гарантировать. Концепцию с клятвой в плане обеспечения комфортного сосуществования матери и ребенка Агеха приняла на ура, и я приступил к процедуре. Да, это, наверное, была самая непафосная свадьба, которую можно представить. Полулежащая, облокотившись на подушке, девушка и парень на вид в полтора раза моложе ее, на коленях переползающий по матрасу, сначала возлагающий руки на голову, а потом водящий ими по всему телу. А потом успокоившаяся клыкастая просто уснула. Видно, подспудно она чувствовала давление перемен. Возможно, собственный характер стал мешать. А тут все проблемы решили, и с гарантией можно и поспать. Укрыв сладко сопящую и улыбающуюся во сне клыкастую одеялом, я сам вышел в коридор, закрыл сдвижную дверь и сполз по стене, уперевшись ладонью в лоб. Так меня и нашла Катигава. «Юта?» «Все в порядке». Снизу вверх, глядя на нее, отчитался я. «Скоро буду строить в Такаме и космическую промышленность. А то моей младшей супруге скучно на нашей маленькой планетке». «Космос, космос», — пощелкала пальцами Дорогума. «Вроде кроме спутниковой связи пока ни одного коммерческого проекта. Как вариант лунная энергетика или орбитальная. Солнечные батареи большого объема и вниз энергию в накопителях на основе сверхпроводников. Или на месте использовать. Вакуумная плавка, вакуумные процессы в электронике. Все упирается в дешевый старт с планеты, по сути дела». «О, ну что ж, тогда я уточню по финансированию. Когда у тебя будет готов в Черне первый проект, отсигналь». «Катигава, мама, ты это серьезно?» «Совершенно», — довольно подтвердила Дорогума. «У тебя все начинания удачные, некоторые очень. Тресты строители у меня сейчас на 5-м месте по личным доходам. Если начинание в принципе окупаемое, мы его поднимем, обещаю». «Спасибо». «Это скорее тебе спасибо». Аякаси присела, как японская женщина, на колени, положив одну руку мне на голову. «Ты молодец, что справился сегодня. И тогда молодец, что с этой дурочкой справился. Наконец-то у Агехи пропало желание вытворять безумство направо и налево. Рано или поздно закончилось бы это плохо». «Хе, тогда, получается, главное безумство она уже совершила?» «Да уж, теперь, может, хоть поумнеет?» «Уже, разновидность клятвы». «На локальный брак? Я от тебя и новое не ожидала, Юта-сама». «Слушай, мам, ты сегодня третья, кто эту фразу говорит. Я так в свое совершенство поверю. А я тоже могу ошибаться». «Ошибка — это как раз не страшно. Страшно...» — фразу она практически прошептала. «Если с тобой что-то случится. Думаешь, я не понимаю, что сегодня чувствовала твоя клыкастик? Да я каждый раз, как узнаю, что ты по краю прошел, все в душе обрывается. Ты вырвал меня из-под власти проклятия, а теперь я боюсь потерять тебя». Я слегка опешил от откровения Катигавы. Это плетельщица судеб, одна из легендарных Дорогума, или действительно просто перенервничала после рассказа Сидзуки? «Мам, теперь у меня будет наследник. Даже если со мной что-то случится, ты же позаботишься о нем?» «Тссс, не говори такие слова вслух. Наследник — это прямо бальзам на душу. Конечно, позабочусь. Я дала тебе обещание, и я собираюсь сделать для клана все, что смогу. А уж тем более для твоих детей, своих внуков». Да уж, на паучиху можно в этом вопросе положиться. И ведь не только в этом, Ксо. А ведь решение было на самом виду. «Мама!» Моя улыбка и уверенный тон, кажется, слегка насторожили Катигаву. «Я знаю, как поправить твою проблему. В смысле, чтобы тебя больше не колола в душе мысль о ставке на одну позицию, на две. Сама будешь крупье, а позиций будет миллион, и все на твой выбор. Одобряешь?» Пустая комната, кушетка, пробирка со специальной воронкой для приема материала и красивая медсестричка, этакая миниатюрная, даже не выше меня теперешнего, девочка-старшеклассница, хотя, думаю, ей как минимум 22 после медтехникума, в белом халатике и произносит это так с придыханием: «Вам помочь, молодой господин?» Вот только собирается помогать она мне стеклянной палочкой. Все просто и физиологично. Нащупать через прямую кишку простату и попасть в рефлексогенную зону. Спонтанное семяизвержение происходит мгновенно. Господи, на какие только жертвы не пойдешь ради спокойствия близкого тебе, в данном случае Аякаси. И ведь что характерно, в России поступают гораздо проще. Обвешивают стены плакатами с соответствующими изображениями. Что, сложно, что ли? И никаких палочек. Хорошо еще, что генматериал собирается строго анонимно. За отдельные деньги, конечно. Потом развозится по 6 криохранилищам, в Японии только 3 из них, а уважаемым клиентам раздаются кодовые ключи для снятия, так сказать, депозитов. На всякий случай мы с Катигавой включили в контракт разрешение в случае необращения в течение 25 лет пустить материал в оборот по случайным обращениям. Вот будет кому-то сюрприз, хе-хе. Но это в самом плохом случае. Нет, медработник Сан, я еще не вышел из того возраста, когда это упражнение входит в утреннюю зарядку. И в вечернюю тоже. Спасибо, но я исполню свой долг сам и до конца. Провожаю взглядом порозовевшую, хихикающую в ладонь матерую яойщицу. Ну, кем надо быть еще, чтобы с удовольствием выполнять такую работу? Ну что же, приступим? Вот тут меня и накрыло. Я попытался вспомнить, когда в последний раз смотрел эротику или там порно-ролики качал. Получается, да, мне было 10. Как раз перед первыми приключениями весной того, 2006 года. Черт, да я не просто стар, я суперстар. Нет, упражнения не столь регулярно, как сказал, правда, я выполнял. После гинко-валяния, например. И никакая медитация не спасает от воспоминаний потом. Просто модели моих грез были того, реалистичные. Опять же, сны интересные с участием, теперь уже жены снились. Пророческие, стало быть. Как-то не камильфо дрочить, извините, на супругу. И на маму, хотя там такие формы. Гинко? Да? Да как-то... Ага. Ну, кого я видел целиком обнаженный? И в крови, но тут воображение справится, я думаю. А ведь по манге я этого так и не проделал. Меня там сюжет интересовал. Ну ладно, стало быть, от судьбы мне не уйти. Прямо-таки символично получается. Храни меня, в смысле клана Макава, Химари.